Импрессионисты писали свои картины только на природе, отражая в них впечатление от мимолетных состояний освещения. Само название «импрессионисты» в переводе значит «впечатленцы». Под влиянием открытий в области оптики они выбросили из своих этюдников все краски, кроме тех, которые соответствовали цветам солнечного спектра. Но они далеки были от научного построения картины и писали свои гимны солнцу вдохновенно. Клод Моне говорил, что он работает так же, как птица поет. В пору, когда Левитан работал на Волге, голландский художник Ван Гог писал пейзажи на юге Франции. В одном из писем он говорит: «Подчас я работаю чрезмерно быстро. Недостаток ли это? Я ничего не могу поделать. Так одно полотно я написал в один сеанс. Вторично вернуться к нему было невозможно. Испортить его? Но к чему? Ведь я нарочно для этого вышел на улицу при полном мистрале. Разве мы не ищем скорее интенсивности переживания, нежели спокойствие мазка?» Но вот Дега, художник, близкий к импрессионистам, работал иначе. Он, как говорили о нем, наблюдает, не рисуя, и рисует, не наблюдая. Дега заклинает: не нужно писать с натуры. Он считал, что непостоянство освещения на воздухе мешает работе живописца. «Вы знаете, — говорил Дега, — если бы я был правительством, у меня была бы бригада жандармерии для надзора за людьми, делающими пейзажи с натуры. Ой, я не хочу ничьей смерти, но я, однако, согласился бы для начала пустить в ход дробь». Великий Домье не был так нетерпим к пленэристам и не помышлял стрелять в них дробью, но сам с натуры тоже не рисовал. С ним был почти курьезный случай. Одно из воскресений он провел за городом у своих друзей. Увидев во дворе уток, он взял бумагу и карандаш. Ему нужны были утки для рисунка, подготавливаемого к печати. Домье изрядно перепортил бумаги, но так и не нарисовал уток с натуры. Вечером, когда хозяин поднялся в комнату Домье, он с изумлением увидел на столе готовый рисунок, в котором утки были нарисованы художником по памяти с большим чувством пластики и весьма реально. У Левитана тоже был свой метод. Он работал и с натурой, и по памяти. Он не подчинялся мимолетным явлениям природы, а добивался обобщенного образа, насыщая его своим чувством. Как Репин или Суриков, он упорно собирал натурный материал для задуманной картины, над которой работал не один сеанс, а порой долгие годы. Создавая свои этюды картины, Левитан постоянно писал на открытом воздухе, советуясь с природой, и не боялся, что в него кто-нибудь пальнет дробью. Левитан жил в Плёсе, когда от скоротечной чахотки умер Николай Чехов. Первое горе посетило семью Чеховых. Левитан был с ними мыслями и чувствами. Его потрясла эта безвременная потеря. Смерть товарища по искусству как-то насторожила Левитана. Он понял, что надо спешить, если намерен осуществить хотя бы долю своих надежд. Для художника этим летом, больше чем когда-либо прежде, в картине стала иметь значение мягкая тональная живопись при рассеянном свете. Он искал, как построить картину, чтобы с помощью перехода одного тона в другой передать пространство. Его занимало, как написать глубину неба, необъятности реки, уходящие горы. Неутомимость Левитана вызывала всеобщее удивление. Осенью он вернулся в Москву с большим грузом, вез много готовых картин и превосходные этюды. Эту плодовитость отметил Галоушев в своей монографии и назвал Левитана первым пейзажистом России. Но пресса в Петербурге молчала, если не считать издевательских стишков, которые поместила петербургская газета. Что фельетонисту, скрывшемуся за подписью «Боремир», до мук художника, его поисков и разочарований, находок и провалов. Эти упражнения стихоплета выдают лишь врага всего нового в искусстве, презирающего поэзию будней и правду на холстах.